Его будут расседлывать вон там, напротив весовой. Если нет, вы найдете нас тут на траве. Близилось начало первой скачки. Я проводил прелестную мисс Эллери Пен к трибунам и, исполняя план дяди Джорджа, познакомил ее с несколькими отважными и очаровательными молодыми людьми. К несчастью, я понял, что, когда я вернусь со скачки для новичков, я буду в глазах мисс Эллери Пен уже только одним из тех, которые тоже скачут. Я наблюдал, как она взяла в плен группу моих друзей. Она была такая веселая, такая живая. Мне казалось, что внутри у нее пылает скрытый неугасимый огонь, и тепло от него прорывается наружу только в ее удивленном низком голосе. Кэт должна остаться привлекательной и в пожилом возрасте, — подумал я неожиданно. И мне пришло в голову, что если бы Сцилла обладала этой бьющей через край жизненной силой, а не своей кроткой уступчивой пассивностью, подозрения инспектора Лоджа могли бы быть близки к истине. После того, как мы посмотрели первую скачку, я предоставил Кэт решать, кому из ее новых знакомых она окажет честь угостить ее кофе, а сам пошел взвеситься перед скачкой молодняка. Обернувшись на ходу, я увидел, как она отправилась к бару, сопровождаемая хвостом поклонников, будто комета. Сверкающая, зачаровывающая комета. В первый раз в жизни я пожалел, что должен участвовать в скачке. Глава четвертая. В раздевалке Сэнди Мейсон стоял, уперев руки в бока, и непрерывно работал языком. У него были крутые рыжие кудри, а его широко расставленные ноги стояли прочно, как столбы. Он весь от макушки до пяток словно вибрировал от полноты жизненных сил. Это был плотный здоровяк лет 30 с небольшим, очень сильный, с темно-карими глазами, опушенными поразительно бледными красноватыми ресницами. Как профессиональный жокей он не состоял в дюжине лучших, но часто добивался успеха благодаря своей бравой езде. Он был неустрашим. Он посылал своих сопротивлявшихся лошадей в самые узкие интервалы между другими лошадьми, причем иногда в такие интервалы, которых вообще не существовало, покуда он не создавал их с помощью грубой силы. Агрессивность не раз приводила его к жарким схваткам с распорядителями на скачках, но другие жокеи не особенно сердились на него, так как любили за несокрушимую, заразительную жизнерадостность. Его чувство юмора было таким же могучим, как он сам. И если я лично считал, что его розыгрыши были иногда чересчур жестокими или слишком неприличными, то я оставался в явном меньшинстве. «Эй, вы, подонки! Кто из вас упер мой шест для баланса?» — гремел он. И голос его великолепно перекрывал деловые разговоры во всех уголках раздевалки. На этот вопрос о местопребывании его хлыста ответа не последовало. «Вы что, шпана, не можете приподнять свои зады и поглядеть, не сидите ли на нем?» — сказал он трем или четырем жокеям, натягивавшим сапоги на скамейке рядом с ним. Они подняли глаза и с удовольствием ожидали конца его тирады. Сэнди продолжал изрыгать поток ругательств, ни разу не повторившись, пока один из служителей не нашел его хлыст. — Где ты его нашел? — спросил Сэнди. — У кого он был? — Я ему оторву его чертову руку! Он был на полу под скамейкой возле вас. Но Сэнди никогда не смущали его промахи. Он оглушительно захохотал и взял свой хлыст. — На этот раз я всех вас прощаю. Он прошел в весовую, неся свое седло и рассекая воздух хлыстом, словно желая убедиться, что он остался таким же гибким.